Никакого Владимирского княжества нет. Было какое-то Великое Владимирское княжество, но это было очень давно, в Древней Руси, когда предки владели черниговскими землями. Значит, все это ложь? О, нет, я уверен, это просто иносказание. Те, кто воспитывали ее, боялись открыть правду. Это было бы слишком опасно для нее. И, намекая на ее высокое и древнее происхождение, они объявили ей, что она Владимирская принцесса, то есть наследница древних русских правителей. Что касается Азова, это тоже иносказание, что ей принадлежат по рождению и все азиатские русские земли. Это объяснение поэта. Поэты, друг мой, пророки. Так кто же она, по-вашему? Я подозреваю, что она дочь, я даже не смею произнести имя ее матери. Во всяком случае, в Польше ходило много слухов, что императрица Елизавета имела дочь от тайного брака с русским вельможей Алексеем Разумовским. Недаром Али воспитана в Киле, столице Голштинии. Ведь именно там, в Киле, жила в то время любимая сестра императрицы Елизаветы Анна. Она была замужем за голштинским принцем. Нет, все это не может быть случайным. Теперь я понял, что тянуло ее к этому поляку, и чем они сводили ее с ума. Май 1773 года, Париж. Ночь. Демарин мирно спит. Распахивается дверь. В мужском костюме входит принцесса. Расталкивает спящего маркиза. Мы уезжаем немедленно. Куда? Почему? Пытается понять с просонок бедный маркиз. Завтра нас должны арестовать за долги. Точнее, вас, мой друг, и бедного барона Эмпса. Вы подписали мои векселя, а ваши друзья Понсе и Массе... Да-да, они подали в суд, проклятые банкиры. Вошел молодой человек в дорожном плаще. Знакомьтесь, граф Валькур де Рошфор, гофмаршал двора князя Лимбурга. Де Рошфор — одна из знатнейших дворянских фамилий Франции. Граф разорился и состоял на службе у немецкого князя-герцога Лимбургского. «Кстати», — добавила она небрежно, — «граф Рошфор скоро станет моим мужем. Он сделал мне предложение. К сожалению, я не вправе сразу дать ему ответ. Я должна связаться со своим попечителем, персидским князем Али». Рошфор будто не слушал, как зачарованный пожирал ее глазами. Вошел Эмпс, тоже в дорожном плаще, с баулом в руках. «Пистолеты?» — спросила принцесса. «У нее над кроватью всегда висела пара заряженных пистолетов, и еще 5 пистолетов хранились в бауле. И там же, по слухам, лежали ее драгоценные бумаги». Эмпс молча вынимает из баула пару пистолетов и протягивает принцессе. Она засунула их за пояс. «Итак, господа, мы покидаем прекрасную Францию». Через 2 недели мы жили во Франкфурте и, конечно, в самой дорогой гостинице. Она сняла целый этаж. Счастливый Рошфор уехал объявить своему господину герцогу Лимбургу о готовящемся браке и обещал вернуться через несколько дней. Вся честная компания, Эмб, Демарин и принцесса, сидят вокруг стола, уставленного едой и вином. Распахивается дверь, и появляется взбешенный хозяин гостиницы. За ним толпятся слуги. «Все прочь со стола этих господ!» — приказывает хозяин слугам. «Все! И вино тоже! Я больше вас не кормлю, господа! Извольте сначала заплатить. Я поселил вас потому, что такой уважаемый господин, граф Рошфор, мне сказал, но вы живете здесь целую неделю и ни гроша». Слуги торопливо убирают со стола еду. Потеряв дар речи, де Марины и Эмпс глядят, как уносят их тарелки. Но принцесса сохраняет самообладание, преспокойно отвесив пощечину слуге, который попытался забрать ее бокал. Она, не торопясь, допила свое вино, поставила бокал на стол и ровным голосом обратилась к хозяину. «По-моему, вы сошли с ума, милейший. Вам будет за все заплачено. На днях я написала письма русским посланникам при Версальском и Прусском дворах, чтобы они незамедлительно выслали мне. Слыхали, перебил хозяин, и про посланников все уши забиты этими рассказами. А что оказывается на самом деле? Сегодня приезжают честные господа из Парижа». И он распахнул дверь. В дверях стояли ухмыляющиеся Понсе и Массе. «Все сказки рассказываете про сокровища персидского дяди?» — усмехнулся Понсе. «Думали, не найдем вас? Найти вас просто. Спроси, где больше всего тратят денег». «И вы с ней, маркиз?» — засмеялся в свою очередь Массе. «Вот уж никак не думал, что окажетесь таким же болваном, каким оказался я». «Тысяча чертей!» — Демарин вскочил в бешенстве. Но принцесса повелительным жестом усадила его на стул. «Мой друг», — обратилась она ласково к Эмпсу, — «окажите любезность, принесите мой баул». Барон Эмпс молча встал и ушел в другую комнату. Она продолжала все так же совершенно спокойно. «Итак, на днях я действительно должна получить некоторые известия из Персии». Оба банкира расхохотались. «Кроме того», — продолжала она, будто не замечая этого веселья, «завтра здесь появится мой жених, граф де Рошфор, который сначала заплатит по векселям, а уж потом я попрошу его снабдить увесистыми пощечинами господ, нарушивших мой покой». Заявление отрезвило хозяина гостиницы, и он скрылся за спинами банкиров. Но Массе и Понсе только хохотали. В это время вернулся Эмпс и молча протянул баул принцессе. «Впрочем, до его приезда я, пожалуй, сама постараюсь умерить ваше веселье, господа». И она выхватила из баула пару пистолетов и направила их на банкиров. «Ну что ж», — сказал Понсе, отступая к дверям, — «мы подождем до завтра, но только до завтра. Ваши векселя уже находятся в магистрате, так что готовьтесь завтра последовать в тюрьму», — сказал Массе. Принцесса нажала курок. Раздался выстрел. Оба банкира и хозяин моментально исчезли за дверью. Принцесса выстрелила трижды в стену, и пули легли точно одна в другую. Унесенные тарелки вновь вернулись на стол, и прерванный обед продолжался. «Послушайте, Алин, я прозвал ее Алин, и она любила это имя. Послушайте, Алин, но вы знаете, и я знаю, и эти господа знают, у Рошфора нет денег, он весь в долгах. Я даже думаю, что он сильно рассчитывает на сокровища вашего дяди. Мой друг, вы не мудры. Мой персидский дядя любил рассказывать мне одну историю». И она с аппетитом набросилась на еду. Она была худа, точнее, томно изящна, но у нее всегда был зверский аппетит. Один шах приказал своему визирю: «Сделай так, чтобы моя любимая собака заговорила». «Обязательно сделаю, но только завтра». «Ты сошел с ума», — сказала жена визирю. «Почему?» «Никто не знает, что случится завтра. Или я умру, или шах умрет, или собака сдохнет». И она расхохоталась. И вот тогда мне показалось, что она не раз бывала в подобных переделках, и что ей отнюдь не 21 год. Самое смешное, что на завтра действительно все уладилось. Та же зала в гостинице и та же компания сидит уже за пустым столом. Распахивается дверь, и граф де Рошфор торжественно объявляют: Его высочество князь Филипп Фердинанд Лимбург-Штирум. Вошел немолодой господин в большом парике, в ослепительном, но, увы, старомодном золотом камзоле со множеством орденов. Князь Филипп Фердинанд Лимбург-Штирум, князь Священной Римской империи, владелец Лимбурга и Штирума, совладелец графства Оберштейн, князь Фризии и Варгии, наследник графства Пиненберг и так далее. Так писался его титул в официальных бумагах. Но все эти пышные названия скрывали крохотные отрезки земель, разбросанные по Германии. Тем не менее земли были. И как владетельный князь Римской империи он имел право держать свой двор, послов, свое маленькое войско, чеканил монету и многочисленные ордена, которыми, как и остальные князья, щедро торговал. Принцесса поднимается со стула и величаво протягивает руку для поцелуя. Лимбург с низким поклоном целует руку. Он о чем-то спрашивает ее, она что-то отвечает, ее огромные глаза устремлены на князя. Она страстно жестикулирует, рассказывая, и вот уже Лимбург вытирает нахлынувшие слезы. Бедна Рошфор. Она рассказывала князю всю грустную историю своей жизни. И про персидские сокровища тоже. Она знала, что тема очень заинтересует князя, вечно нуждавшегося в деньгах. Теперь уже князь темпераментно что-то повествует принцессе, и она глядит на него своими завораживающими глазами, они будто впились друг в друга. Рошфор не выдержал, он осмелился сам подойти к увлеченным собеседникам. «Я решил назначить Алин наше бракосочетание». Она с удивлением смотрела на Рошфора. «Я сказала графу, я жду ответа из Персии и уже тревожусь за этот ответ. Что делать, мой друг? Я невольница своего происхождения». «Бедный, бедный Рошфор. Князь все заплатил по нашим счетам. Массе получил орден и был счастлив. Понсе — деньги. И тоже был счастлив». Во дворе гостиницы стояли два экипажа. Князь галантно помогает принцессе, и они усаживаются в карету князя. Рошфор хотел было последовать за невестой, но князь жестом указал ему на другой экипаж, где уже сидели Эмпс и Демарин. «Пожалуйте в нашу теплую компанию», — засмеялся Демарин. Хозяин гостиницы Понсе и Массе подобострастно провожают князя. Они стоят во дворе и приветливо машут отъезжающим. И тогда в окне кареты князя показалось лицо принцессы. Она нежно обратилась к Рошфору. «Надеюсь, вы не забыли о моей просьбе, граф?» Рошфор выходит из кареты, подходит к хозяину гостиницы, и тот, уже понимая, в чем дело, послушно подставляет физиономию. Граф молча отвешивает ему пощечину. «Продолжайте, граф!» — раздается голос принцессы из кареты. Понсе и Массе покорно подставляют свои щеки. «Все, как я обещала, господа, и запомните, я всегда плачу по своим счетам». Сопровождаемые низкими поклонами хозяина и банкиров, оба экипажа трогаются. Он вез ее в свой замок в Нейсисе. Маркиз усмехнулся. Рассказ был окончен. «И неужели все это время вы не пытались выяснить, кто она на самом деле?» — спросил Рибас. «Дорогой друг, вы не любили. Это все, что я могу вам ответить. Впрочем, князь Лимбург, который любил, вынужден был заниматься тем, что вас так интересует. Он собрал сведения о ее прошлом. И что же он выяснил? Естественно, это осталось его тайной. И все-таки, кто она, по-вашему?» «Повелительница, сударь. Она захотела, и маркиз де Марин превратился в фальшивомонетчика, в шулера. Мне все время нужны деньги, только с деньгами я могу показаться к ней. Я ненавижу ее, когда ее нет, но она велит, и я скачу в Рагузу помогать ей бежать от долгов. Она — мое проклятие. Если вы пришли ее убить, постарайтесь это сделать поскорее». Придя в гостиницу, Ирибас тотчас начал писать донесение графу Орлову. Закончив письмо, он повалился на кровать и заснул мертвецким сном. Когда взошло солнце, Рибас уже был на ногах. Он растолкал спящего слугу. «Письмо доставишь графу Алексею Григорьевичу, отдашь только в собственные руки. Я буду ждать тебя в замке Нейсис в имении князя Лимбурга». Он протянул слуге несколько золотых. «На дорогу, и это все, сударь, а ночлег, а постоялые дворы. В твоем возрасте люди не тратят деньги на постоялые дворы. Зачем ночевать на постоялых дворах, когда есть вдовы?» — отечески объяснил Рибас слуге. «В путь!» Замок Нейсис. 1774 год. Октябрь. В парадной зале у камина сидели князь Лимбург и Рибас. Князь Лимбург держал в руках рекомендательное письмо. «Подателю сего, господину де Рибасу, вы можете доверять, как мне самому, маркиз де Марин». Лимбург усмехнулся. «Это очень печальная рекомендация, ибо я редко встречал большего негодяя, чем маркиз. Итак, кто вы, милостивый государь? Меня зовут Рибас, Иосиф де Рибас, испанец». «Вы живете здесь 2 дня и осмелились собирать сведения об известной особе?» «Совершенно верно, ваше сиятельство. Зачем вам нужны эти сведения?» «Исключительно, чтобы привлечь к себе ваше милостивое внимание. Это был единственный способ попасть при дочи вашей светлости». И добавил: «Я испанский дворянин, но я нахожусь на русской службе». «Значит, все это правда?» — в сильном волнении вскричал князь. «У нее есть своя партия в России?» «У нее нет своей партии в России, просто очень могущественные люди хотят узнать обстоятельства жизни этой женщины. Я целую неделю открыто собирал о ней сведения, но всего лишь 2 дня назад олухи, которых вы называете своими слугами, это заметили. И так меня прислали к вам с вопросом. Желало бы ваше сиятельство, чтобы эта женщина вернулась из своих рискованных путешествий обратно в ваш замок. Я желаю лишь одного — забыть ее. Я хочу, чтобы все минуло», — яростно начал князь и добавил без паузы. «А как это сделать? Меня прислали к вам очень могущественные люди, князь. И так они предлагают обмен. Ваше высочество расскажет все, что знает о ней, а мы постараемся ее вернуть. Доказательства никаких, кроме логики. Мы заинтересованы в том, чтобы она прекратила опасные свои приключения. И вы тоже, ваше высочество. Наши интересы совпадают». Князь задумался. «Вы почему-то мне внушаете доверие, господин Рибас. Я принимаю предложение. Да и нет другого выхода. Вы действительно моя последняя надежда». «И я в этом совершенно уверен, князь», — сказал почтительно Рибас, глядя на князя чистыми, добрыми глазами. «Хорошо, но Бог покарает вас, если вы солгали». Князь помолчал, а потом торжественно начал. Ему доставляло неизъяснимое, почти больное удовольствие рассказывать о ней. «В июне 1773 года я привез ее из Франкфурта в замок Нейсис, и началась самая прекрасная пора моей жизни. Мне уже было за 40. 45, если быть точным», — усмехнувшись, подумал Рибас. «Я часто увлекался, но, поверьте, я все забыл». 1773 год. Июнь. Замок Нейсис. У камина в той же комнате, где сейчас сидят Рибас и Лимбург, сидела принцесса, играла на лютне и с томной нежностью глядела на князя. «Мой Телемак», — шепчет принцесса, — «моя Калипсо», — отвечает князь. Калипсо по греческой мифологии — нимфа, державшая 7 лет в плену Одиссея, а прекрасный Телемак — сын Одиссея. «Милый разговор», — опять усмехнулся про себя Рибос, «если учесть, что Телемак был 20-летний юноша, этот болван не понял, как она издевалась над ним». «Мой Телемак», — с нарастающей нежностью повторяла принцесса, — «моя Калипсо, мой Телемак, мне немного надоел этот граф Рошфор. Он все время преследует меня моим обещанием выйти за него замуж». «Этого было достаточно. О небо! Я отправил в тюрьму несчастного Рошфора, единственного преданного мне человека. Нет, я не был к нему жесток, поверьте. Ему приносили лучшую еду, его любимое бургундское, и каждый день я давал ему возможность бежать». В тюрьме в камере мирно беседовали Лимбург и Рошфор. «Почему вы не бежите, граф? Я жду, ваше высочество, чего? Того, что скоро случится. Что случится? О чем вы болтаете? То, что случилось со мной и с Дамарином, со всеми, кто был знаком с этой женщиной. Я лишаю тебя бургундского», — кричит князь, но Рошфор только хохочет. «В тот день я повез ее в замок Оберштейн. Я был совладельцем этого графства. Лимбург и принцесса верхом подъезжают к замку в Оберштейне. Ах, мой Телемак! Как прекрасно жить здесь, вдали от всякой суеты! Моя Калипсо!» — восторженно шепчет Лимбург. «Я слышала от своей няньки, что в моих княжествах много таких замков. Скоро, ох, как скоро ты прочтешь в газетах о возвращении мне моих земель. И тогда я покину тебя, мой Телемак, и уеду в далекую заснеженную страну. Ты уедешь? Но прежде чем уеду, я мечтаю, чтобы вы выкупили этот замок. Я уже придумала, как его перестроить». Она соскочила с лошади и хлыстом уверенно начала чертить на земле контуры замка. «Когда меня, увы, с тобой не будет, ты будешь смотреть на замок и вспоминать свою странную Калипсо». Она замечательно рисовала, понимала в архитектуре и играла на многих инструментах. «Мне дали прекрасное образование, у меня были самые дорогие учителя». И тогда впервые с какой-то злой меланхолией она начала рассказывать о своем детстве. «Я дитя любви очень знатной особы, которая поручила некой женщине воспитать меня. Ни в чем я не имела отказа, но вдруг перестали приходить деньги на мое содержание. Оказалось, что моя мать умерла. И вот тогда эта женщина продала меня богатому старику». Она засмеялась. «О, как я обирала его! Я притворялась больной, он вызывал врача и аптекаря, и они прописывали мне самые дорогие лекарства. Старик безумно любил меня и платил, а потом эти деньги мы делили с аптекарем и врачом». «И вас не мучила совесть?» — в ужасе вскричал князь. «Куртизанки, как солдаты. Им платят за то, что они причиняют зло. О небо, и вы могли без любви. Видишь ли, мой друг, капризничать — это для нас то же, что матросы боятся морской болезни. Пусть испанцы скупы, пусть итальянцы плохие любовники, легко загораются и так же быстро гаснут, но я не должна была никому отказывать, даже евреям». Она взглянула на страдающее лицо Лимбурга и расхохоталась. «Мой Телемак, ты плохо образован. То, что я сейчас говорила, я прочла в книге моего любимого Аретино. Он был великий венецианец». И добавила насмешливо. «Жаль, что он умер 300 лет назад. Говорят, он был превосходный любовник. И в 56 лет хвастался, что прибегает к услугам женщин не менее 40 раз в месяц». И все-таки в ее рассказе Я почувствовал какую-то страшную правду. Нет, я никогда не мог понять, когда она выдумывала, когда говорила правду, хотя чаще всего это было и то, и другое вместе. Ах, мой телемаг, постарайтесь стать хоть чуточку мудрее. К сожалению, в нашей жизни наступает возраст, когда надо хотя бы производить впечатление умного, если не хочешь быть смешным. Она расхохоталась. Поверить, что наследница владимирских князей была дешевой куртизанкой. Ох, мой телемаг! Но зачем вы все это говорили со злости? Мне стало обидно, мой друг, что вы так легко восприняли известие о моем возвращении в Россию. Если вы уедете, Алин, — глухо сказал Лимбург, — я уйду в монастырь. Вот это другое дело. И все-таки я уеду. Я обязана выйти замуж. Род великих князей не должен прекратиться. Пора пришла. Я получила письмо из России. И вот тогда я сказал ей то, ради чего она все это говорила. Я свободен, и я прошу вашей руки, ваше высочество. Вы молчите? Я представила, какой ропот поднимется среди всех этих тупых немецких государей. Ах, владетельный князь женился на русской принцессе, а у нее ни земель, ни бумаг о происхождении. О, вы немцы, бумажный народ, мой друг. Я отрекусь от титула, но я женюсь. Я не могу без вас, и я не могу. Но я никогда не посмею причинить вам боль. Она плакала. Я люблю вас. Она рыдала, а потом сказала сквозь слезы. Мне пришло сейчас в голову. Соберите, мой друг, все деньги, все-все, и выкупите этот Оберштейн. А потом объявите, что это я дала деньги, что они присланы мне из Персии. И тогда ваши владетельные родственники хоть немного поверят. Великолепная мысль, они умрут от зависти, тем более, что мне действительно скоро пришлют деньги из Персии. И я не только выкуплю Оберштейн, в восторге вскричал Лимбург, я подарю его вам, чтобы у вас, моя Калипсо, были земли, чтобы вы, как равные, могли вступить в брак с владетельным немецким князем. Я написал всем немецким князьям о своей помолвке, о том, что княжна, наследница русских князей, фантастически богата и выкупила графство Оберштейн. Я не заметил, как я ревностный католик, ни разу в жизни не солгавший, через месяц жизни с нею стал отъявленным лгуном. В тюрьме князь Лимбург и Рошфор беседуют за богато сервированным столом. Она получила из Персии дядюшкины деньги и купила себе графство Оберштейн. Она получила деньги? Рошфор умирает от хохота. Я опять лишаю вас бургундского граф. Я заложил земли в Стируме и во Фризии, и она выкупила графство Оберштейн. Я стал готовиться к помолвке, одновременно все же поручил своим людям. Да-да. Выяснить все о моей невесте. Замок Оберштейн. У камина сидит принцесса и, склонив прелестную головку, гадает. В тазу плавают кораблики с зажженными свечами. Это старинное венецианское гадание. Камеристка Франциска фон Мештеде, стоя на коленях, зачарованно смотрит в таз на горящие свечки. На камине водружена картина, которую только что закончила рисовать принцесса. На ней все та же сцена. Принцесса, сидящая у камина, кораблики с зажженными свечами и камеристка. Неслышно вошел Лимбург. В восхищении смотрит князь на эту мирную идиллию. «Подарите мне эту картину, Алин. Она обернулась в бешенстве. «И вы смеете, как ни в чем не бывало, приходить ко мне после того, как вы, предназначенные мне Богом, утешение за всю мою жизнь, смели хладнокровно проверять мое прошлое, но я, — начинает Лимбург, — смели обсуждать с мерзавцами-ростовщиками, когда и где я познакомилась с бароном Эмпсом, когда и где? Откуда она могла узнать? До сих пор не понимаю. Кроме меня и моего банкира никто не знал. Но она всегда знала все. Она была сущий дьявол. В комнату входит барон Эмпс. «Барон, я просила вас принести...» Эмпс с поклоном протягивает свой патент. «И пусть вам будет стыдно, князь». Она швырнула патент Лимбургу. «Этот патент — название капитана. Барон прославился военными подвигами, а не выяснениями несчастных обстоятельств в жизни несчастной женщины. И все-таки я ей не верил. Точнее, верил и не верил. Мои люди много раз подпаивали этого подозрительного барона, но ни слова от него не добились. Он пил и молчал». «Я прошу простить меня, — сказал несчастный Лимбург, возвращая патент, — в последний раз. Я слишком хорошо вас знаю. Этот последний раз будет длиться вечно. Ступайте. Я хочу дочитать письмо». И она демонстративно взяла со столика письмо и погрузилась в чтение. Я не смел спросить ее, что это за письмо, но умирал от любопытства. «Это письмо от гетмана Огинского из Парижа», — сказала она, усмехаясь и глядя на князя. Рашфор рассказывал мне о ее связи с гетманом. «Призрак этого сиятельного любовника никогда не давал мне покоя. Проклятие!» Через несколько дней в замке Оберштейн Лимбург ставит перед принцессой бронзовый шандал с экраном, торжественно зажигает свечу, и на экране видна картина. Она гадает, и кораблики с зажженными свечами плавают в серебряном тазу. Но она не оценила подарка. «Какая прелесть!» — говорит она равнодушно и добавляет. «Я хочу, чтобы вы пожили немного в Нейсисе. А я поживу пока одна здесь, в Оберштейне. Я хочу, чтобы вы проверили, Телемак, действительно ли хотите взять меня в жены». И очень скоро я узнал от своих слуг в Оберштейне, что ее навещает там некий незнакомец. Он приезжал к ней обычно ночью из городка Мосбах. В донесениях моих слуг он именовался Мосбахским незнакомцем. В тюрьме Лимбург и Рошфор сидели за бутылкой вина. «Это невыносимо, граф», — жаловался Лимбург. «Я уже не имею права жить с нею. Когда я начинаю объясняться в любви, она заявляет: «Ах, мой друг, вы любимы, и очень стыдно в ваши лета быть столь ревнивым, мой Телемак». Она выгнала из Оберштейна всех. Даже этого странного барона Эмпса она отправила в Париж вместе с де Марином торговать моими орденами, и они продают их, бог знает кому. А в Оберштейне все стонут от ее самоуправства. Рошфор хохочет. Но самое гнусное, каждую ночь к ней приезжает некто, мои люди слышали польскую речь. Рошфор покатывается со смеху. «Это Огинский. Клянусь, это проклятый гетман. Ну хорошо, хорошо, я признаю, вы были во всем правы, граф», — вздохнул Лимбург. «И вот письмо, которое она получила. Да, да, я был в замке, я обыскал, я унизился и до этого». Он протянул письмо Рашфору. «Читайте». Под письмом стояла дата. 12 ноября 1773 года. Письмо было написано по-французски, без подписи. Рашфор читал письмо. «Горю желанием, ваше высочество, принести вам знаки своего уважения, Однако есть причины, мешающие мне открыто это осуществить. Одетый по-польски, боюсь привлечь внимание слишком многих любопытных. Поэтому для встречи предлагаю постороннее место, чтобы укрыться от взоров ненужных наблюдателей. Для этого я нанял дом в Мосбахе. Если ваше высочество признает это приемлемым, вас проводит туда преданный мне человек. Лимбург в бешенстве шептал: «Агинский, проклятый поляк!» «Странно», — сказал Рошфор. «Я был знаком с гетманом в Париже. Он слишком осторожен для подобных приключений». Стояла глубокая ночь. У стены замка Обернштейн привязаны две лошади. Открылась потайная дверь в стене. В темноте появилась принцесса в сопровождении незнакомца. На принцессе черный плащ, она в мужской одежде. Незнакомец, молодой человек, тоже в черном плаще и в треуголке. Молодой человек отвязал лошадей, принцесса легко вскочила в седло, и они поскакали в лунные ночи по лесной дороге. Лимбург и Рошфор, верхом прячась в тени деревьев, наблюдают всю сцену. Рошфор тихо смеется. «Мы будем в Мосбахе раньше, я знаю кратчайший путь. Я разоблачу бесстыдную лгунью», — в бешенстве шепчет Лимбург. Они скачут по дороге в ночь, в которой скрылись принцесса и незнакомец. Большой дом на окраине Мосбаха. Спит городок. Темные дома освещены луной. Стук копыт. К дому подъезжают принцесса и молодой незнакомец. В тени деревьев их уже поджидают Рошфор и Лимбург на лошадях. «Открывайте ворота!» — кричит по-польски незнакомец. Из ворот выходит мужчина в расшитом польском кунтуше, в широкой шляпе, скрывающей лицо. «Агинский!» — шепчет Лимбург. Мужчина в польском кунтуше низко кланяется принцессе, помогает ей сойти с коня и, встав на колено, целует руку. «Не с места, господа!» — не выдерживает Лимбург и выскакивает на лошади из тьмы. Молодой незнакомец тотчас выхватил шпагу, но Рошфор, появившись с другой стороны дома, выбил шпагу у него из рук. «Боже мой!» — вскричала принцесса, обращаясь к Лимбургу. «Вы сошли с ума!» «Я вызываю вас, гетман!» — бессмысленно кричит Лимбург человеку в кунтуше. Лунный свет падает на его лицо. «Я был прав, это не гетман!» — устало усмехается Рошфор. «Простите, князь Карл!» — почтительно обращается принцесса к человеку в кунтуше. «Но вас приняли за другого. Позвольте вас познакомить с моим женихом и просить прощения за то, что это знакомство происходит при столь странных обстоятельствах». И она торжественно представляет. «Его высочество князь Карл Радзивилл, Виленский воевода. Его высочество князь Филипп Фердинанд Лимбург». Мужчина в кунтуше и князь Лимбург почтительно, церемонно раскланиваются. «Карл Радзивилл, князь Священной Римской империи, Виленский воевода, любимец шляхты, пане Коханку, родовитейший из родовитейших, как его называли в Польше». «Теперь ваша очередь, князь Карл», — обратилась принцесса к Радзивиллу, — «представить меня моему жениху». «О чем ты говоришь, Алин?» — изумленно начал Лимбург. «Алин умерла. И забудьте это имя, мой друг». Она повелительно взглянула на Радзивилла. И тогда князь Радзивилл объявил: «Ее императорское высочество Елизавета Всероссийская, единственная законная наследница престола России». В доме Радзивилла в Мосбахе огромная зала, увешанная оружием, тонула в полутьме. Радзивилл стоял в центре залы. После избрания польским королем Станислава Понятовского Радзивилл не признал безродного шляхтича и скитался за границей. Но вдруг неожиданно покорно бил челом в Петербурге, обязался служить Понятовскому и во всех поступках считаться с желаниями Екатерины. Получив прощение, как собственное дитя императрицы, в кавычках, князь Радзивилл вновь зажил королем в своем замке в Несвиже. Он лупил несчастных шляхтичей и потом устраивал для них же пьяные оргии, заливая вином свой позор. Король в Кракове, а я в Несвиже, повторял воевода. Но вскоре так же легко, как примирился с Понятовским, он его и предал. Во главе вооруженных отрядов он появился под знаменами конфедератов. Будучи много раз разбит, бежал за границу и там объявил себя непримиримым врагом Екатерины и Понятовского. Он путешествовал по Европе, склоняя к войне с Екатериной мелких немецких государей и французский двор. Представитель Радзивилла, некто Доманский, участвовал во всех съездах конфедератов. К 1773 году Радзивилл сделался для шляхты символом борьбы, и тогда его имения в Польше были конфискованы. Один из богатейших людей Европы начал жить, продавая фамильные драгоценности. «Нельзя запятнать славу предков», — повторял Радзивилл среди обрушившихся на него ударов судьбы. «Я приму охотнее звание вечного скитальца, чем примирюсь с врагами Речи Посполитой». За месяц до описываемых событий король Польши Понятовский объявил амнистию всем эмигрантам, которые сложат оружие и вернутся в Польшу. Многие тогда начали переговоры с королем, подготавливая свое отречение от борьбы. Но пани Коханку остался стоек. Именно в эти дни и состоялась его встреча с принцессой. Множество слуг толпилось в полутемной зале, подобострастно кланяясь принцессе. По знаку Радзивилла слуги исчезли. В зале остались молодой незнакомец, Радзивилл, принцесса, Лимбург и Рошфор. «Сколько раз я мечтала, — горестно шептала принцесса Лимбургу, — объявить вам все это сама. Сколько раз я проклинала судьбу и происки врагов, заставлявшие меня скрывать от вас, от мужа, данного мне Богом, свое имя. И вот когда я готовилась торжественно открыть вам тайну моей жизни, вы, как всегда, все испортили своей ревностью». Меж тем Радзивилл торжественно начал. «Исторический день наступил, господа. В этом доме происходит первое свидание несчастного скитальца с будущей российской государыней». Он низко поклонился принцессе. Принцесса была неузнаваема. Ее лицо, ее жесты — сама величественность. «Мне остается, господа, открыть вам мое истинное имя — Елизавета. Елизавета — дочь Елизаветы. Я рождена от брака русской императрицы Елизаветы с казацким гетманом Разумовским. Это был тайный брак, но брак законный, о чем существуют соответствующие бумаги». Она взглянула на молодого незнакомца, и тот утвердительно кивнул. «Подвергаясь тысяче опасностей, я была вынуждена жить под именем принцессы Владимирской, но пора пришла. По моему приказу брат мой Разумовский, скрывшийся под именем Пугачева, успешно поднял восстание в России. Урал и Сибирь в наших руках. Чтобы быть понятным простому народу, брат мой по повелению моему принял имя Петра III. Арсеньева. Боже мой, не так давно я сам впервые читал ею в газетах об этом Пугачеве. Клянусь, я помню до сих пор, как загорелись ее глаза. Настало время, продолжала принцесса, заявить миру о моих правах. И она торжественно положила на огромный стол бумаги. Это копия духовного завещания матери моей Елизаветы. Когда-то мать моя передала его моим воспитателям, чтобы потом, когда придет моя пора царствовать, ни у кого не возникло сомнений в моих правах. Знакомьтесь, господа. Подлинный текст сохраняется в надежном месте и вскоре будет предъявлен миру. Я впился в бумаги. Нет, это не был почерк Алин. И, клянусь, это не был ее стиль. Бумаги были составлены замечательно. Там были такие подробности, которых она знать не могла, клянусь небом, и никто другой не мог. Нет, это было подлинное завещание. Но откуда оно у нее? И вновь молодой человек неслышно выступил вперед, забрал бумаги из рук Лимбурга и отступил в темноту зала. Кроме того, мать моя оставила мне завещание деда моего Петра Великого и бабки моей Екатерины Первой. И вскоре все это также сделается достоянием публики. Итак, здесь, сегодня, я объявляю начало борьбы за свои права. В Швеции нас готовится поддержать король Густав, мечтающий отомстить за поражение при Полтаве. В Турции мир, на который рассчитывает Екатерина, не будет заключен. В Париже нас горячо поддерживает Версальский двор. Весь Урал в руках нашего брата. В этом общем восстании против похитительницы престола немецкой принцессы Екатерины я отвожу особую роль Польше. Радзивилл поклонился. Мы, Елизавета II Всероссийская, торжественно клянемся, господа, восстановить Польшу в ее границах. Мы клянемся свергнуть с польского престола безродного раба Екатерины Понятовского и поддержать избрание польским королем единственно достойного. Она взглянула на Радзивилла, и Радзивилл опять гордо поклонился. Наши действия начнутся с совместной поездки с князем Карлом в Константинополь к султану. Мы принудим султана к прекращению всяческих мирных переговоров с узурпаторшей. Оттуда, из Константинополя, я обращусь к русскому войску и флоту свергнуть узурпаторшу немку и передать престол законной наследнице, последней из дома Романовых. Глаза ее горели. Я напишу главе русской эскадры графу Алексею Орлову. Партия Орловых недавно пала в России, и нет сомнения, граф возьмет мою сторону. Как все причудливо соединялось в этой очаровательной головке. Это я и рассказывал про низвержение Орловых и про Разумовского. Несколько лет назад казацкий гетман проезжал через мои владения, и все вокруг говорили о тайном браке его брата Алексея с императрицей Елизаветой. Но она, видимо, перепутала имена братьев, назвавшись дочерью казацкого гетмана. Так я подумал тогда. Итак, господа, на днях князь Радзивилл отправляется в Венецию и будет готовить экспедицию и корабли для нашей поездки к султану. Чтобы не давать повода к излишним слухам, мы отправимся в Венецию порознь. «В Константинополь, ваше высочество!» — закричал Радзивилл. «Если верность Отечеству потребует от меня терпеть нужду до конца моих дней, буду терпеть, но мать родину не предам». К сожалению, остается еще один важный вопрос. Экспедиция потребует много денег. Я знаю ограниченные ныне средства князя Карла. Все отдам, все, что есть. И будем верить, что мы получим помощь от Бога, как получаем от людей одни притеснения, — выкрикнул Радзивилл. Принцесса взглянула на Лимбурга. «Я готов во всем помочь своей будущей супруге», — начал Лимбург и добавил, — «ее высочеству Елизавете Всероссийской». «У меня уже есть план, господа», — продолжала принцесса. «Копии находящихся у меня завещаний русских царей должны быть немедленно показаны французским банкирам. Одновременно в газетах надо опубликовать подробный список крепостей, взятых моим братом Пугачевым, после чего немедля следует выпустить в Париже заем от моего имени как единственной законной наследницы Русской империи. Дадут деньги, проклятые банкиры!» «Браво!» — закричал Радзивилл. «Скоро начнет светать. Пора расставаться, чтобы не возбуждать излишних слухов», — сказала принцесса. «Мой офицер проводит вас обратно в Обернштейн, господа». Молодой незнакомец вышел из темноты и поклонился. «Позвольте вам представить», — обратилась принцесса к Лимбургу. «Это Михаил Доманский». «Михаил Доманский, польский шляхтич, в 15 лет был пристроен дядей во дворец князя Радзивилла. Там среди перов, охот и диких оргий вырос этот человек. Был избран депутатом Сейма, принял сторону конфедерации, участвовал в восстании против избрания королем Понятовского. После поражения бежал в Германию. И здесь вновь встретил своего прежнего господина Карла Радзивилла. Радзивилл целиком попал под влияние 26-летнего Доманского. Теперь на всех съездах конфедератов от имени Радзивилла выступал Михаил Доманский. Кавалькада едет в лунные ночи. Подъехав к замку Обернштейн, Доманский прощается со всеми и исчезает во тьме. Рассвет. В замке Обернштейн, в гостиной у догорающего камина, сидели Лимбург и принцесса. «Как вы догадываетесь, мой друг, — насмешливо начинает принцесса, — с нашим браком придется повременить, покуда я не сяду на русский трон. Надеюсь, тогда вашим родственникам не понадобятся бумаги, и вам не придется более собирать обо мне сведения по закоулкам Европы». «Невероятно! — вздохнул Лимбург. — Вы готовы отвергнуть таинство брака ради призрачной мечты?» Она гневно взглянула на него. Он помолчал, но потом добавил: «Алин, мы одни. Поклянитесь мне. Более ничего не надо. Этой клятвы будет достаточно. Все, что я слышал сегодня, правда?» Она усмехнулась и торжественно сказала: «Клянусь, что императрица Елизавета имела дочь от тайного брака, увезенную из России и воспитанную за границей». «И кто же она, Алин?» — не выдержал Лимбург. Она посмотрела на него бешеными глазами. «Я ваша светлость, и запомните навсегда. Алин умерла. Есть принцесса Елизавета». И вдруг потянулась к нему, поцеловала, потом оттолкнула и сказала: «А сейчас вы вернетесь в Нейсес, но и не спорьте телемак. Вы должны выполнить важное дело. Благодаря вашей глупой ревности в тайну оказался посвящен посторонний. Он знает о готовящейся экспедиции. Это желчный и злой человек. Я говорю о Рашфоре». «Что вы еще хотите? Вы уже догадались? Я не могу рисковать делом всей своей жизни. Вы вернетесь в Нейсес и снова посадите», — она усмехнулась, — «верного Рашфора в государственную тюрьму. И горе ему, если он выйдет оттуда, пока не свершится экспедиция к султану. Я не хочу мертвецов». И она вновь страстно поцеловала князя, и князь, как всегда, обмяк. Лимбург и Рошфор отъезжают от ворот замка Обернштейн. «Поглядите, ваше высочество!» И Рошфор, смеясь, показывает на темные силуэты у стены замка. Лимбург молча глядит на лошадь, привязанную у потайной двери в стене. «Не узнали, ваше высочество? Это лошадь того самого поляка Даманского, который должен быть далеко отсюда. Послушайте, граф, в бессильном бешенстве, — говорит Лимбург, — ваша вечная подозрительность уже завела нас, вернее, вас в пропасть. Я не знаю даже, как сказать вам, но я должен вас арестовать, — говорит Рошфор, умирая от смеха. Но я не мог забыть эту лошадь. И в те недолгие часы, когда она допускала меня в Обернштейн, я всегда чувствовал присутствие этого человека. Появлялись с кем-то написанные проекты ее писем турецкому султану, шведскому королю, гетману Огинскому. Теперь она переписывалась со всей Европой.